Глава 16. Заросшая колея вывела всадников из леса и, заметно расширившись, запетляла среди бескрайних пшеничных полей с величественно возвышавшимися мельницами. В первом же поселении странники купили полмешка сухарей, кувшин ржаного кваса, приятно ласкавший ладони прохладой погреба, и немного сивухи. Чтобы не терять драгоценного времени, путники позавтракали прямо на ходу. Лошади уверенно бежали по пыльной дороге, по обеим сторонам которой в лучах утреннего солнца трудились земледельцы. Лайла с интересом наблюдала, как целые семьи серпами усердно увязывали золотые колосья в снопы. Затем пшеница складывалась в скирды, обеспечивавшие ей длительное хранение под открытым небом. Принцесса знала это из книг о крестьянском быте, но все равно не могла отвести завороженного взора от слаженной работы хлебопашцев. Время от времени полевые угодья сменялись озерами и реками, у которых, словно статуи, стояли одинокие рыбаки с удочками. Более организованные селяне использовали забрасываемый на мелководье невод, заметно упрощавший процесс рыбной ловли. Лайла не переставала удивляться повседневной жизни Эльторона. Даже через 4 часа, когда поля и водоемы остались позади, случайно брошенный в сторону взгляд все равно упирался в чей-нибудь промысел. У опушек заболоченных лесов мелькали грибники, на зеленых лугах копошились травники, а на крупных перекрестках около поселений стояли торговцы. Близость города также выдавала возросшее количество встречавшихся путников и повозок. К полудню, после мелкого слепого дождя, немного подмочившего всадников, за очередным холмом показались огромные белокаменные стены с острыми зубцами. Находившийся впереди Джон остановил коня и подождал остальных. «Что не так?» — Рексволд посмотрел на распахнутые вдалеке ворота. «Заблудился?» Следопыт подождал, пока мимо них проедет скрипучая телега с мешками, и вполголоса ответил: «В больших городах всегда много варья. Настало время обсудить, что делать с нашими богатствами. На мой взгляд, разумнее всего все без промедления положить в банк». «Серьезно?» — рассмеялся ассасин. «Мне проще вора прирезать, чем доверить золото черт знает кому. Банк! Дырявая сумка и та надежней». «Великий банк 7 королевств принадлежит влиятельным людям и существует уже несколько веков», — настаивал на своем Джон. «Ты не сможешь день и ночь следить за своими сокровищами. Будет обидно лишиться их по глупости после всего пережитого». «Джон дело говорит», — поддержала следопыта Эрминия. «Боги, Эрми, ты туда же!» Рексволд недовольно покосился на сидевшую за спиной девушку и приложил ладонь к лицу. «Алан, а ты хочешь доверить свое будущее богатым прайдохам?» «Я не знаю», — Юнис переводил неуверенный взор между спутниками. «Нашел у кого спрашивать, Рекси, он не ты, его даже покойника берет», — воительница кинула взгляд на юнца. «Без обид, малой». «Да ничего, я привык». «Твои опасения напрасны, Рексволд», — спокойно вымолвила Лайла. «Великий банк 7 королевств существовал и в мое время». «Тогда почему вы хранили сокровища в замке?» — выкатил провокационный аргумент ассасин. «Потому что государственная казна являлась резервным хранилищем банка в Эльтороне. Альтернативные хранилища, именуемые златницами, находились в большинстве крупных городов страны. Аналогичная практика сохранялась и в других королевствах. Что касается главного золотого фонда Всемирного банка...» «Все, хватит!» — прервал ее убийца. «Просто скажи, это надежно?» «Как если бы ты утопил сокровища в море, но они бы всплывали по твоему велению». Открытая улыбка принцессы внушала немного доверия. «Допустим», — Рексволд наклонил голову набок. «Но что, если они спросят, откуда у нас такие богатства?» Он постучал пальцем по рукояти кинжала. «Я лично отрежу язык тому, кто посмеет назвать меня вором или разбойником». «Исключено», — — вымолвила Лайла тоном, нетерпящим возражений. «Все вложения в банк подлежат обязательной описи. Особенно придирчиво изучают ювелирные украшения и другие уникальные изделия. Проблемы могут возникнуть лишь в случае, если сокровища ранее уже были задокументированы на другое имя. Я ручаюсь, что эти драгоценности принадлежат моей семье и никогда не фигурировали в ценных бумагах банка». «Откуда такая уверенность, если они пылились в одном месте?» — продолжал сомневаться ассасин. «Свое золото Великий банк Семи Королевств хранит в сундуках с особой эмблемой, узнаваемой на любом континенте. Я бы сразу отметила, если бы увидела их в сокровищнице. Но, похоже, они своевременно забрали все, что им причитается». «Ладно, убедила. Банк так банк», — проворчал Рексволд. «Поехали уже». «Подожди». Джон смотал веревку, поближе подведя вьючную кобылу. Взяв с нее перекинутый через седло плащ, он протянул его Эрминии. «Если тебя ищут ассасины, лучше держать лицо под капюшоном. Конечно, он будет тебе великоват, но все лучше, чем ничего». Воительница наградила мечника прохладным взором. «Я не из тех, кто бежит от судьбы. Если нужно будет взглянуть в лицо смерти, я это сделаю». «Не сомневаюсь». Джон продолжал держать плащ на вытянутой руке. «Но у нас, следопытов, говорят, хорош тот охотник, что замечает зверя первым». Эрминия смерила предложенную одежду скептическим взглядом и коснулась пятками боков коня. Однако Рексволд натянул поводья, удерживая ветра на месте. Ассасин что-то сказал по-виверхельски, качнув головой в сторону Алана, и покосился на Лайлу. Воительница вздохнула. Она неохотно взяла плащ и накинула его на плечи, скрыв голову под капюшоном. Убийца выслал коня вперед, тот, постукивая копытами, пошел по серой каменистой дороге. Джон и Алан направили своих лошадей за ним. Странники проследовали через ворота, расположенные между двумя дозорными башнями, и въехали в город. Карстенур часто называли «городом белого камня», так как в основе большинства построек лежал известняк, коим изобиловали южные края. Залитые солнцем светлые улицы с непривычки резали глаза. Мимо странников прошла толпа веселых матросов со звонко смеющимися девицами, и Лайле тут же ударил в нос насыщенный запах рома. Наличие порта наводняло Карстенур соскучившимися по земным утехам моряками, спускавшими львиную долю золота на дешевую выпивку и распутных женщин. «Сразу видно, корабль в порту», — с усмешкой заметил Рексволд. «Конюшня», — Джон кивнул на противоположную сторону людной улицы. Алан пошел вместе с воинами ставить лошадей в стойло и сгружать поклажу, а девушки остались снаружи под тканым навесом. Лайла с любопытством рассматривала одежды горожан, знакомясь с современной модой. Она проводила взглядом грузного мужчину в красном распахнутом камзоле, и ее взор зацепился за горожанку в странном полосатом сарафане. «Так значит, ты вампир?» — северянка подперла плечом стену конюшни. Принцесса посмотрела на собеседницу. Верхняя часть лица Эрминии таяла в полумраке надвинутого на голову капюшона, оставляя на виду лишь подбородок, губы и поблескивавшие глаза. «Похоже, тебя это не сильно удивляет?» «Я родом из краев, где даже тень удивления может быть расценена как слабость», — воительница хрустнула костяшками пальцев. «Не знаю, как сейчас, но раньше на свете было только одно такое место — Гранденарк?» Эрминия ответила едва заметным кивком. «Я думала, что все северяне темноволосые», — Лайла вновь принялась рассматривать прохожих. «По сути, так и есть. Таких, как я, в Ледяном Королевстве всегда считали выродками и относились соответственно. Я сломала немало костей языкастым мужланам. Со мной стали считаться, но не больше, чем с достойным чужаком. Именно поэтому я не сужу о других по их внешности, будь то хоть цвет волос и длина клыков». «Рексволд более предвзят в этом плане. Если бы не Джон, я бы здесь не стояла». «Похоже на него. Из-за излишней эмоциональности он всегда был скор на решение. Воительница прислонилась спиной к стене, утопив взор в протекавшем мимо потоке людей. «Откуда ты?» Лайла заметно помрачнела. «Из мира, которого больше нет. Из прошлого». «А почему Рекси назвал тебя принцессой?» «Я первая принцесса Эльторона». Вампирша рассматривала квадратную клепанную котомку, проходившего мимо юноши. «По крайней мере, была ею раньше». «Поэтому за тобой охотился заклинатель воронов?» «Я не знаю», — с грустью промолвила Лайла. «Вокруг меня слишком много вопросов, на которые я не в силах дать ответ». Из конюшни вышел Джон с худощавым осунувшимся мужчиной, оставившим после себя едкий шлейф из запахов лошадиного пота и навоза. Конюх проследовал вместе со следопытом на середину улицы и стал что-то объяснять ему, указывая пальцем вдаль. Из-за гула толпы вампирша не могла расслышать ни единого слова, но, судя по жестикуляции, мужчина рассказывал дорогу. Глядя на серьезное, сосредоточенное лицо Джона, Лайла непроизвольно улыбнулась. «И давно вы вместе?» — кивнула на воина Эрминия. «Меньше недели». «Серьезный срок», — усмехнулась воительница. Принцесса ничего не ответила, и та обратила внимание на тень обиды, мелькнувшую в глазах собеседницы. «Эй, ладно тебе, я не хотела тебя задеть». Внезапно где-то неподалеку раздался задорный свист. Эрминия и Лайла повернулись, увидев идущую под ручку пару смеющихся девушек вульгарной внешности. Высокая стройная брюнетка была облачена в облегающее фиалковое платье с разрезами по бокам. На кудрявой пухленькой блондинке красовалась короткая розовая платьице, прекрасно сочетавшаяся с белыми туфельками. На руках девушек сверкали изящные браслеты и кольца с драгоценными камнями. Они грациозно шествовали по оживленной улице, приковывая к себе взгляды мужчин. Чрезмерно откровенные фасоны и ярко накрашенные губы, что были заметны даже издалека, изумили принцессу. Вампирша даже не почувствовала, как отвисла ее челюсть, пока Эрминия не закрыла ей рот, поддев подбородок двумя пальцами. «Светить клыками не обязательно». Проходя мимо Джона, который уже расплачивался с конюхом, брюнетка игриво закусила губу, а блондинка кокетливо подмигнула черноволосому воину. «Куртизанки!» — с наигранным восхищением произнесла воительница, а затем презрительно процедила: «Обычные шлюхи, норовящие залезть в штаны и кошельки изголодавшихся по женскому телу мужчин». Следопыт флегматично посмотрел девушкам вслед и продолжил отсчитывать монеты. Словно очнувшись ото сна, Лайла опустила глаза на потасканное зеленое платье, хотя достаточно было посмотреть на замусоленные рукава или сомнительной чистоты волосы, чтобы в целом представить свой внешний вид. Золотые украшения, способные хоть как-то облагородить облик, покоились в сумке со времен встречи с разбойниками. Вампирша с ужасом осознала, что сейчас от величественной принцессы осталась лишь растерянная заморашка. Она перевела взор на Эрминию. Воительница выглядела не лучше, но, похоже, ее вовсе не волновали ни запачканное землей платье, ни несуразно смотревшийся на ней плотный мужской плащ. Завидев возвращающегося Джона, Лайла с большим трудом изобразила спокойствие. Из дверей конюшни вышли Рексволд с Алланом, закинувшие за спины тяжелые котомки. В руках ассасина также болтались заплечные мешки следопыта и принцессы. Убийца небрежно поставил их у стены и вбуравился взглядом в идущего навстречу Джона. «И что он сказал?» «Банк находится в мраморном округе, в верхней части города, здание с колоннами. Такое точно не пропустишь. А что касается спальных мест, похоже, Карстенур не знает золотой середины», — следопыт развел руками. «Выбор между захудалыми прибрежными ночлежками и элитной гостиницей в том же квартале». Он прошелестел пальцами по колючей бороде и намекнул: «Я не сторонник роскоши, но у последней есть все, от удобств до трапезного зала. Как называется место?» «Жемчужный дол». «Звучит», — — с предвкушающей улыбкой закивал Рексволд. «Как раз там и закатим пир. Все согласны? Или есть желающие спать с клопами?» Ассасин окинул всех внимательным взором. «Значит, решено. Идите пока к банку, мы с Арминией вас позже догоним». «А вы куда?» — не понял следопыт. «У нас не может быть своих дел в городе. Не боись, не заблудимся. Позже увидимся». Рексволд взял воительницу за руку, и они растворились в толпе. «Надеюсь, они не вляпаются в неприятности», — посмотрел им вслед Джон. Рексволд уверенно продирался сквозь людей, увлекая за собой Арминию. «Куда ты меня тащишь?» — негромко спросила воительница, придерживая капюшон. «Где-то здесь должна быть алхимическая лавка». Пока они еще стояли у конюшни, ассасин приметил на боковой улице соответствующую вывеску. «Если бы ты знал, насколько мне паскудно, Рекси, то уже бы оставил эти попытки. Сначала я сделаю все возможное». Убийца пробежал взглядом поверх толпы. «А потом приступлю к невозможному. Вижу, пойдем». Они пересекли шумную улицу, остановившись у белого двухэтажного здания. Рексволд толкнул дверь, звякнувшую висящим на ней колокольчиком, и вошел внутрь. Арминия, удрученно покачав головой, последовала за ним. Они оказались в темном помещении, освещенном одинокой свечой и скупым светом, пробивавшимся сквозь щель между плотными занавесками. Спертый воздух, насквозь пропитанный запахами трав и целебных снадобий, моментально заполнил легкие. Все стены занимали огромные шкафы, заставленные банками с сухими листьями, колбами с порошками и пузырьками с разноцветными жидкостями, таинственно поблескивавшими от дрожащего пламени. «Чем могу быть полезен?» — донесся неторопливый голос откуда-то сбоку. Рексволд повернулся и увидел сидевшего за столом мужчину с седыми бакенбардами. «Нужно приготовить зелье». «Скажите, что ищете. Возможно, оно уже готово». Алхимик кивнул на стоявший на полу деревянный ящик с аккуратно уложенными флаконами для бедняков и красивыми фиалами для людей побогаче. «Не думаю, это редкий рецепт». «Вот как?» — немного удивился мужчина. «Я могу взглянуть?» «Конечно». Ассасин протянул ему перчатку с мелким текстом, увидев которую, алхимик изменился в лице. «У вас очень интересный подход к записям». Он взял со стола лупу и принялся пристально изучать рецепт. «Посмотрим. Горькая синявка, ползучий гриб, болотный аир, темнолистник, ягоды черноглазки, красная смола. А колесица какая-то». Алхимик поднял голову и недоуменно посмотрел на Рексволда и Арминию. «Откуда у вас это?» «Какая разница? Способ приготовления написан ниже. Тебе такое по силам?» «Конечно, я могу сварить это... даже не знаю, как назвать. Но должен вас предупредить», — мужчина отложил лупу. «Понятия не имею, какого эффекта хотел достичь автор рецепта и хотел ли вообще, но подобное сочетание ингредиентов бесполезно. Тот, кто дал вам это, либо совершенно не сведущ в алхимии, либо просто посмеялся над вами». «Я не спрашивал твоего мнения», — сверкнул глазами ассасин. «Мне нужно снадобье четко по этому рецепту. Берешься?» «Любой каприз за ваши деньги. Это обойдется вам в пятак серебром. Сможете забрать завтра на закате». Рексволд положил на стол стопочку из пяти золотых. «Сейчас». «Что ж, если вы настаиваете...» Алхимик убрал монеты в карман, взял со стола реторту и несколько колб. «Приступим». Мраморный округ, в силу своего особого статуса, был весьма малолюден. Все улицы, ведущие в эту часть города, заканчивались арками со стражниками, оберегавшими покой достопочтенных граждан от пьяных гуляк, попрошаек и подозрительных личностей. В центре квартала находилась мощенная восьмиугольная площадь с могучим высоким дубом, окруженным каменными скамьями. Дерево уже больше столетия считалось символом благополучия. В тени его роскошной кроны часто вели беседы пожилые представители высших сословий, заключали сделки богатые купцы, устраивали романтические встречи молодые аристократы и благородные леди. «Поверить не могу», — Джон усмехнулся и покачал головой. «Пришлось дать золотой стражнику, чтобы нас пропустили. Неужто мы так плохо выглядим?» — он окинул себя взором. «Хотя, в общем-то, да. И побриться бы, наверное, не мешало. Жду не дождусь возможности привести себя в порядок». Лайла печально вздохнула и посмотрела на простиравшуюся вдаль улицу. «Я уже безнадежно забыла, что такое теплая ванна». «Ничего, скоро вспомнишь. И теплую ванну, и вкусную еду, и мягкую постель. Не зря же Жемчужный Дол называют лучшей гостиницей города». «Интересно, из ее окон видно море?» — задумчиво произнесла принцесса. «Полагаю, что да. Мраморный округ стоит на возвышении. А что?» «Я знаю о море лишь по книгам. Соленый ветер, скрип причала, крики чаек и шум прибоя». Лицо Лайлы приобрело мечтательное выражение. «Я часто смотрела на картины с синими далями, представляя себя стоящей на побережье. Хотелось бы увидеть его своими глазами». «Завтра же исправим это упущение и спустимся к берегу», — Джон обнял вампиршу за талию. «Я бы вообще задержался в городе, пока стоят теплые деньки. Карстенур — один из самых развитых городов Южного побережья. Здесь есть на что посмотреть. А потом уже можно двигаться на восток. Как тебе такая идея?» «Я разделю любое твое решение», — принцесса улыбнулась и перевела взор на молчаливого парнишку. «А какие планы у тебя, Алан?» Тот почесал затылок. «Подумываю вернуться в родные края». «Уже решил, чем займешься?» «Нет, с этим беда. Я ничего не умею, кроме взлома замков», — юнец притих, покусывая верхнюю губу. «Ты говоришь о разрушении, забывая, что существует и созидание», — Лайла встретилась с ним взглядом. «Ты же трудился учеником кузнеца, верно? Значит, что-то соображаешь в этом деле? С твоими знаниями об устройстве дверных механизмов и золотом ты легко мог бы заняться изготовлением замков. И что-то мне подсказывает, это были бы действительно достойные замки, надежно сберегающие чужое имущество от ушлых воришек». «Хорошая мысль», — Джон впечатленно кивнул. «Хм», — удивленно произнес Алан. «Даже не задумывался об этом». «Как твоя фамилия?» — поинтересовался следопыт. «Квайт». «Замки Алана Квайта», — объявляющим голосом выдал воин. «Нет, даже не так. Замочная мастерская Алана Квайта». «Звучит», — согласилась Лайла, наблюдая, как загораются глаза парнишки. «Замочная мастерская Алана Квайта», — восхищенно прошептал юнец. Джон посмотрел на изумленно восторженное лицо паренька, медленно проваливавшегося в объятия долгих дум, и усмехнулся. «Все, он потерян для нас. Теперь у него мысли навек вперед». «А сами мы не потерялись?» — осведомилась Лайла, видя, как улица с богатыми домами заканчивается перекрестком. «Не должны. Конюх говорил, все важные заведения находятся на главной площади с большим деревом». Следопыт осмотрелся, остановив взгляд на кусочки зеленой листвы, торчавшим из-за черепичной крыши. «Что-то мне подсказывает, что нам туда». Алхимик, тщательно вымеряя пропорции и постоянно сверяясь с рецептом, размеренно изготавливал зелье. Рексволд, словно запертый в клетке волк, ходил из угла в угол, время от времени поглядывая на шипевшие в руках мужчины колбы. Он понимал всю серьезность подобных манипуляций, но неспешность процесса все равно раздражала. Эрминия же тихонько рассматривала содержимое пыльных шкафов. Увидев пузырек серебряной жидкостью, стоявший рядом с банкой заспиртованных лягушек, воительница взяла его в руки. «Поставьте ртуть на место», — тут же покосился на нее алхимик. «Долго еще?» — не выдержал Рексволд. «Почти, если вы не будете меня отвлекать». Эрминия молча вернула пузырек на полку, продолжая изучать склянки с корявыми надписями. Воительница обратила внимание, что более опасные реагенты, наподобие змеиного яда или серного концентрата, стоят выше остальных. Внезапно взгляд девушки зацепился за бутылку с сиреневатой жидкостью, стоявшую на самом верху. Заметив ее стекленеющий взор и проследив, куда она смотрит, ассасин быстро пересек комнату и крепко обнял возлюбленную. «Это все равно не то, что ты думаешь, Эрми». Он развернул ее, акцентировав внимание на себе. «Пусти меня», — попытавшись вывернуться, прошептала воительница. «Не дури», — вполголоса сказал Рексволд, крепко держа ее за талию. «Это не может быть лотосом счастья». «Отпусти», — более настойчиво проговорила девушка. «Что за лиловая бурда у вас наверху?» — громко обратился к алхимику ассасин. «Вы о молочке красной орхидеи?» — звеня колбочками, ответил мужчина. «Довольно оскорбительно называть так столь редкий и дорогой ингредиент». «Вот видишь», — тихо произнес Рексволд. «Убери руки, или я сломаю тебе ребра», — сжав кулаки, холодно изрекла Эрминия. «Ладно». Убийца отпустил девушку и отшагнул назад. Но едва она повернулась к нему спиной, как он сделал крепкий удушающий захват, одновременно зафиксировав ее руки. Воительница попыталась сползти на пол, чтобы, получив опору, ударить ассасина ногой в лицо, но Рексволд удерживал ее на весу, позволяя лишь беспомощно стучать каблуками по каменной плитке. Видя, как ошарашенный алхимик набирает побольше воздуха в грудь, намереваясь позвать стражников, убийца быстро бросил в сторону: «Закричишь — умрешь!» Мужчина замер и, поникнув головой, шумно выдохнул. Как только Эрминия перестала сопротивляться, Рексволд осторожно опустил ее на пол. «Она больна, это для ее же блага. Доделывай свою работу, и мы уйдем». «Все готово», — алхимик протянул дрожащей рукой три теплых флакончика и перчатку. «Только не убивайте меня», — взмолился он и спешно полез в свой карман. «Я верну все золото». «Оставь себе, ты заслужил». Ассасин надел перчатку, откупорил снадобье и залил его в рот лежавшей без сознания девушки. Остальные пузырьки убийца аккуратно убрал в боковой карман. Затем Рексволд взял воительницу на руки и направился к выходу. Перед тем, как переступить порог, он обернулся. «Надеюсь, ты не наделаешь глупостей, и мне не придется возвращаться». Едва ассасин вышел из помещения, алхимик, схватившись рукой за сердце, обессиленно плюхнулся на стул. «Выходной! Мне нужен выходной!» Странники вышли на площадь и остановились, завороженные великолепием раскидистого дуба. В чарующем шуме листвы витали обрывки негромкого диалога о поставках специй, и вампирша обратила внимание на двух беседовавших под деревом элегантно одетых мужчин. Но уже через мгновение взгляд Лайлы был снова прикован к зеленому великану. Алан запрокинул голову, чтобы охватить взором всю нависшую над площадью крону, и почувствовал легкое головокружение. «Ох! Никогда не видела ничего подобного», — наконец вымолвила принцесса. «Даже я никогда не встречал таких громадин», — согласился следопыт. «По крайней мере, среди дубов». Он вспомнил гигантские сосны священного леса друидов. «Сколько же ему лет, Джон?» — поинтересовалась вампирша. «Не меньше века, а может, даже двух». Воин осмотрелся. По левую руку находилось строение с мощными колоннами. Висящие на фронтоне кованые буквы гласили «Великий банк семи королевств», а прямо над ними красовалась золотая эмблема в виде семи расположенных по кругу четырехконечных звезд. В дальней части площади белело напоминавшее крепость высокое сооружение. По многочисленным флагам с гербом города, изображавшим дубовый лист, Джон узнал префектуру. С правой стороны не могло остаться незамеченным широкое четырехэтажное здание с облицованной мрамором лестницей, охраняемой статуями львов. Над двустворчатым входом висела вывеска в виде белого круга с серебряным окаймлением и завитушистой надписью «Жемчужный дол». «От банка до гостиницы рукой подать! Это радует!» Джон оглянулся назад, пробежав глазами по улице с одинокими прохожими. «Догонят они, как же!» «Что ж, пойдемте пока наведаемся в жемчужный дол, узнаем, есть ли вообще свободные комнаты». «Ты только посмотри на этих оборванцев!» Вдруг донеслось до ушей принцессы, и она осторожно покосилась на мужчину дерева. «Стража совсем обленилась, пускают сюда всякий сброд», — сокрушался господин с тростью. «Взгляни, как она высоко держит подбородок, нацепила изящное платье и сразу же возомнила себя куртизанкой, а у самой весь подол в грязи. Тьфу, терпеть не могу дешевых потаскух». От возмущения и досады у Лайлы аж дыхание сперло. Она отчетливо почувствовала, как где-то внутри нее мелькнула тень темной сущности, каждый раз просыпавшейся от сильных потрясений. Вампирша знала, что через считанные секунды биение сердец станет единственным звуком, заполняющим гулкую пустоту окружающего пространства, а неутолимая жажда крови напрочь затмит разум. И чтобы этого не случилось, Лайле нужно было срочно отвлечься от неприятных мыслей. Помня, что спасло ее в прошлый раз, принцесса вновь оживила в памяти образ белого единорога, его бархатный нос, осторожно касающийся ее ладони. Удерживая теплое воспоминание, она устремила взор к развесистой шелестящей кроне, наслаждаясь нежными, словно рорхский шелк, дуновениями ветерка. Живущий в ее душе зверь прикрыл веки, вновь погружаясь в глубокий сон. «Лайла, ты идешь?» — раздался голос следопыта справа. Вампирша посмотрела на стоявших поодаль Джона и Алана. «Это дерево воистину прекрасно!» Она сдержанно улыбнулась и направилась к спутникам. Эрминия почувствовала легкое прикосновение к щеке и открыла глаза. Черное расплывчатое пятно преобразовалось в сидевшего на корточках Рексволда, внимательно следившего за каждым ее движением. Внезапно, ощутив на языке горький привкус, воительница скривила лицо. «Пекло, что за дрянь побывала в моем рту?» Эрминия напряглась, вспоминая, что произошло. «Ты меня придушил!» — с возмущением проговорила она. «Все еще хочешь сломать мне ребра?» — кольнул ее взглядом ассасин. «Нет». Девушка покрутила головой, обнаружив себя сидящей у стены какого-то узкого проулка. «Где мы, Рекси?» «Неважно. Далеко от алхимической лавки. Если нападешь на меня или попытаешься улизнуть, я снова тебя придушу. Идет?» Воительница кивнула, и Рексволд помог ей встать. В каждом движении ассасина скрывалось напряжение. Сейчас он не доверял ей и готов был выполнить свое обещание в случае малейшего намека на угрозу. Неожиданно Эрминия поймала себя на мысли, что впервые за долгие месяцы болевые фазы сиреневого дурмана нарушились. Привычные боли от отсутствия лотоса счастья стали едва заметными. И сейчас наибольший дискомфорт ей доставляли ушибленный бок и рана от удара по голове. «Не может быть», — облачилась в слова удивление Эрминии. «Я чувствую себя лучше. Что ты мне дал?» Тревогу на лице убийцы сменило облегчение. «Лекарство». «Невозможно», — отрезала северянка. «Ты не хуже меня знаешь. Эффект лотоса счастья необратим». «Значит, я единственный обладатель противоядия», — Рексволд улыбнулся и продемонстрировал два маленьких пузырька. «На случай, если одного будет мало». Не веря услышанному, воительница закрыла глаза и замерла, пытаясь найти в себе терзавшую ее долгие месяцы тягучую боль. Но от сиреневой змеи, периодически сдавливавшей кольцами измученный рассудок, остался лишь угасающий отголосок. «Не вижу радости на твоем лице», — с недовольством констатировал ассасин. «Еще не поняла? Ты будешь жить!» «Рекси, ты, как обычно, цепляешься за надежду. Я больше чем уверена, что это лишь временный эффект. Да, ты каким-то образом облегчил мои страдания, но я все еще одной ногой в могиле». Эрминия усмехнулась и похлопала убийцу по плечу. «В любом случае, спасибо тебе за мои последние деньки без боли». «И не надейся», — Рексволд закинул за спину котомку. «Рецепт дала мне Лайла, сказав, что он уже спасал жизни людей, отравленных этой дрянью. Я больше склонен верить ее знаниям, чем твоим предположениям». Он прошел несколько шагов в сторону оживленной улицы, а затем обернулся к все еще стоявшей девушке, на лице которой застыла потерянность. «Я тебя слишком хорошо знаю, и что бы ты ни говорила, ты остаешься все той же Эрминией. Именно поэтому тебя не особо печалит смерть. Где-то в душе ты даже желаешь ее. Видишь в ней дверь, за которую сможешь сбежать от того, что натворила, пусть и под действием дурмана. Но тебе придется с этим жить, Эрми. Нам придется с этим жить. И, как и раньше, вместе мы сможем преодолеть все невзгоды». Ассасин смерил ее пристальным взглядом и двинулся дальше. Эрминия ничего не ответила, только накинула капюшон, неспешно последовав за убийцей. Рексволд попал в самую точку, и северянка не хотела, чтобы он видел, как по ее щеке катится слеза. Уже более полувека великолепие жемчужного дола манило к себе редких, но весьма богатых гостей. Каждый обеспеченный человек, задержавшийся в Карстенуре по делам, считал своим долгом скрасить пребывание в городе в стенах этой роскошной гостиницы, отведать изысканных яств и диковинных напитков, насладиться музыкой лучших менестрелей Южного побережья. Поэтому, когда на дорогой ковер главного холла ступила нога воина, пришедшего в сопровождении чумазого мальчугана и девушки в грязном платье, скучающий за стойкой хозяин гостиницы испытал легкое замешательство. «Кого-то ищете?» Его брови вспорхнули наверх, как прибрежные чайки. «Не совсем», — закончил осматриваться Джон. «Найдется ли у вас 4 свободных комнаты? Для меня, парня, девушки и еще 2 человек. Они подойдут попозже». Опасения Лайлы, что следопыт в силу своих манер закажет себе и ей раздельные комнаты, подтвердились. Принцессе совсем не нравилась перспектива коротать ночь, а то и несколько, в печальном одиночестве. Но и предлагать общее ложе на двоих она не могла. Это бы выставило ее в дурном свете. Погрустневшая вампирша лишь тихо вздохнула и принялась разглядывать мозаичные узоры на стенах. 4? Не веря своим ушам, переспросил хозяин. «Вы знаете, наше заведение не отличается низкими ценами», максимально деликатно сообщил он новоприбывшим. «Я в курсе, но это ничего не меняет». Джон подошел к стойке, поставил котомки на пол и достал пригоршню золотых. «Хорошо», — наконец улыбнулся владелец гостиницы. «У нас есть свободные места в западном крыле». Он пододвинул к следопыту деревянную табличку с красиво вырезанными на ней названиями апартаментов и посуточными ценами. «Классические 1 золотой, королевские 3, жемчужные 5», — пробежал глазами по деревяшке Джон. «Ну, нас устраивает. Осталось только определиться». «Скажите, чего вы хотите, и я помогу сделать правильный выбор. Может, у вас есть какие пожелания?» «Возможно», — следопыт оглянулся на принцессу. «Имеется ли комната с видом на море? Подобные апартаменты называются королевскими и жемчужными. Они располагаются на последнем этаже». Хозяин сверился с журналом постояльцев. «Все королевские заняты, но жемчужные пока свободны». Он указал ладонью на табличку. Последний в этом списке, но самый первый в плане комфорта. Балкон, с которого открывается необычайно прекрасный пейзаж. Спальня с камином и нежнейшей периной. Просторная ванная с каменной печью и статуей фонтаном. Более того, имеется отдельная уборная. Цена может показаться вам высокой, но поверьте, это того стоит. Мужчина подмигнул воину и более тихо добавил: «Ваша пассия будет впечатлена». «Гулять так гулять», — махнул рукой Джон. «Лайла, тебя ждут роскошные покои. Меня, впрочем, и остальных, думаю, вполне устроят... Как они у вас тут называются? Классические. В любом случае, другого выбора-то и нет». «Подождите». Владелец гостиницы поднял палец, на коем красовался золотой перстень с красным, как кровь, рубином. «Разве вы не вместе?» «Это имеет значение?» — с непониманием спросил воин. «Конечно. Жемчужные апартаменты единственные и предлагаются исключительно влюбленным парам или новобрачным. Они не предназначены для одного человека. Правило придумал еще мой отец, и я, как продолжатель его дела, не вправе нарушать сложившиеся традиции», — развел руками хозяин. «Поэтому, если вы планируете брать разные комнаты, в этих апартаментах я буду вынужден вам отказать». «Даже если я доплачу?» — в голосе следопыта прозвучали нотки удивления. «Даже если вы доплатите. Как я и говорил, дело не в деньгах». «Интересный поворот», — буркнул Джон и вновь взглянул на принцессу. После прохладных ночей на земле под сенью лесов Лайлу бы устроила даже совершенно обычная комната с кроватью. Но, чувствуя единственную возможность повлиять на ситуацию, вампирша вложила в выражение своего лица все оттенки разочарования. «Так, нам нужно посоветоваться». Следопыт отошел от стойки и приблизился к девушке. «Пусть это будут классические апартаменты, Джон», — грустно вымолвила принцесса. «К морю можно сходить и завтра». «Наверное, так и сделаем», — нерешительно произнес воин, наблюдая ее опечаленность. «Пойду пока заплачу за свою комнату», — сказал Алан, видя неловкую задумчивость на лице следопыта. Парнишка подошел к стойке, взглянул на табличку и положил золотой на слово «классический». Еще одну золотую монету он украдкой пододвинул к мужчине со словами: «Джон, Лайла, вы знаете, оказывается, тут всего две свободных комнаты из тех, что классические, и одну я уже взял себе». Хозяин сначала удивился такому заявлению, но потом с хитрым прищуром сгреб обе монеты. «Так и есть. В связи с визитом важных иностранных лиц у нас на этой неделе заняты практически все места». «Выходит, нам в любом случае быть в одних апартаментах?» Принцесса, неуверенная, что сможет скрыть радость, отвернулась и вновь принялась рассматривать мозаику. «Похоже на то», — произнес следопыт. «Тогда можно взять и с видом на море, как ты хотела». Он вдруг нахмурился и более тихо продолжил: «Но если мое присутствие будет отбрасывать тень на твою...» «Нет», — быстро вымолвила вампирша, не дав ему договорить. «После всех обрушившихся на нас бед мне так будет даже спокойнее». «Значит, решено», — Джон посмотрел на хозяина гостиницы. «Мы возьмем жемчужный и оставшиеся апартаменты для моих друзей». «Тогда с вас 6 золотых». Мужчина пододвинул журнал и перелистнул страницу. «Также прошу назвать мне имена всех присутствующих и персон, что подойдут позже». Ассасин и воительница приблизились к каменной арке, охраняемой 2 стражниками, вооруженными круглыми щитами и мечами. Увидев воина, затянутого в черную легкую броню, и девушку в замызганном голубом платье, проглядывавшем из-под распахнутого плаща, караульные преградили им дорогу. «Рексволд и Эрминия?» — спросил один из стражников. «Да». Ладони убийцы, удивленного, что их знает стража незнакомого города, легли на рукояти кинжалов. «Какие-то проблемы?» — он с подозрением посмотрел на караульных. «Никаких. За вас уже заплатили. Можете проходить». Стражники расступились. Рексволд с Эрминией переглянулись и прошли через арку, оказавшись на территории мраморного округа. «Превосходно!» Хозяин гостиницы закрыл регистрационный журнал, снял с крючков на стене три ключа и положил на стойку. «Апартаменты в вашем распоряжении. Завтрак, обед и ужин подаются в общем трапезном зале. При желании яства могут быть доставлены прямо к дверям ваших комнат. Все на ваше усмотрение. По любым вопросам вы всегда можете обращаться ко мне, Винсенту. Добро пожаловать в жемчужный дол!» После этих слов из помещения, отделенного от холла шелковой занавеской, вышли два крепких молодца. Мужчина указал на них рукой и сказал: «Они отнесут ваши вещи и проводят в апартаменты». «Не сейчас», — мотнул головой Джон. «Мы заселимся позже. У нас еще есть кое-какие дела в городе». «Как пожелаете. Двери нашей гостиницы открыты с рассвета до полуночи. Не опаздывайте». Следопыт кивнул, взял со стойки ключи и окинул их взглядом. Головки металлических изделий были выполнены в виде выпуклых серебряных жемчужин с выгравированными посередине символами. Два из них очень походили на дуб, изображенный на гербе города, а один напоминал розу. Поняв, что к чему, воин протянул Алану его ключ. Вскинув на плечи котомки, вся троица направилась к выходу. «Странная компания», — Винсент задумчиво проводил их глазами и перевел взор на парней. «Ну, чего вы встали? Не видели, что ли, их внешний вид? Убедитесь, что в резервуаре на крыше достаточно воды для статуи фонтана. Проверьте наполненность ванн в апартаментах. Все должно быть идеально!» Увидев огромный, простиравшийся над площадью дуб, Рексволд усмехнулся. «Да, не повезло местному метельщику. Такой ворох листьев по осени!» «Вон», — негромко произнесла Эрминия, — «твои друзья». Ассасин посмотрел в ту же сторону, что и воительница, и узрел спускавшихся по лестнице Джона, Лайлу и Алана. Принцесса, проходя мимо статуи, погладила каменный нос льва и случайно встретилась взглядом с убийцей. Она что-то сказала, и уже через секунду остальные тоже заметили Рексволда и Эрминию. Когда через минуту странники сошлись, Джон первым делом протянул ключ ассасину. «Держи, пока не забыл. Мы взяли комнаты в гостинице. Вам одну на двоих. Если что не так, то в любом случае свободных мест у них вроде как нет. Можешь спросить». Алан, чувствуя, что его хитрости могут раскрыть, немного напрягся. «Нам больше и не потребуется», — ответил Рексволд, и парнишка сразу же успокоился. «Я что-то должен?» — убийца забрал ключ. «Нет, я заплатил всего за день. Дальше сами смотрите». «А что по нашей пирушке?» — с живым интересом осведомился ассасин. «Даже не спрашивал. Может, после банка решим?» «Вот еще. После банка я хочу жрать, а не ждать. Надо распорядиться, чтобы начинали готовить уже сейчас. Пойду договорюсь. Надеюсь, у них есть из чего выбрать». «А о наших предпочтениях спросить не хочешь?» — немного удивленно произнес следопыт. «Толку-то? Среди вас все равно гурманов нет. Ну, за исключением Лайлы. Ей кружку крови попрошу нацедить». Рексволд, насладившись испепеляющим взглядом вампирши, развернулся в сторону гостиницы. «Стойте тут, я быстро!» Он удалился и пропал в дверях жемчужного дола. «Он со всеми такой, Эрминия?» — глядела ему вслед принцесса. «Нет», — воительница глубже надвинула капюшон. «Только с теми, кого причисляет к друзьям, с чем я вас и поздравляю». Звучит как угроза. На губах Джона проступила улыбка. «Поверь, угрозы из моих уст звучат достаточно прямо», — недобро изрекла Эрминия, и воин перестал улыбаться. «Что касается Рексволда, то всех его друзей я могу перечесть по пальцам одной руки. На своем пути он встречал уйму гнилых людей, чтобы не обращать внимания на незнакомцев, а то и вовсе не жаловать посторонних. Даже не знаю, чем вы его зацепили. Вы все такие...» Она сделала паузу, подбирая нужное слово. «Разные». «В нашей странной компании каждый может удивляться всем остальным». Следопыт посмотрел на блестящие в тени капюшона глаза. «Кроме тебя. Судя по тому, как спокойно ты отреагировала на магию, я вообще сомневаюсь, что тебя можно хоть чем-то пронять. В этом ты прав. Из своих 28 лет 20 я провела в Гранденарке». «Ну, тогда это объясняет твою стойкость», — понимающе закивал Джон. «Я бывал в тех краях. Там действительно суровый народ». «Суровый?» — сухим смешком повторила Эрминия. «Если ты топтал снега Хладного берега и видел пару цивилизованных городов, то это вовсе не означает, что ты хоть немного понял жизнь Севера. Дальше же ты не заходил, верно?» Она скинула капюшон и встретилась взглядом со следопытом. «Я так и думала, потому что никакой дружащий с головой чужак так далеко не заберется, а если и решится, то уже никогда не вернется. Вы даже близко не представляете, что творится за ледяными пустошами, где тела промерзлых мертвецов и то теплее душ живущих там людей, где вой ледяного ветра и звук трещащей на морозе коры намного приятнее обрывков человеческой речи в пурге. Это край, где метель — единственный союзник, скрывающий твои следы от врагов. Это дикие поселения волхвов, где дети с молоком матери впитывают, что единственным законом является лишь грубая сила. Думаешь иначе? Ты труп. Не можешь за себя постоять? Ты труп. Вот что такое Гранденарк». «Меня бы там еще в детстве задушили», — пролепетал Алан, глядя на свои худые руки и тщедушное тело. «Похоже, я и впрямь не знаю Севера», — впечатленно изрек Джон, ненадолго потупив взгляд. «Впрочем, и не хотелось бы». Он снова посмотрел на Эрминию. «Поэтому ты покинула Ледяное Королевство?» «Отчасти. Проклятые войны кланов стали втягивать в себя всех без разбору. Либо ты принимаешь чью-то сторону, либо остаешься один против всех. Мне никогда не было дела до чужой дележки власти. Я решила отправиться туда, где даже не знают, что такое снег». «Для пришедших с таких далей ты весьма недурно говоришь на языке восточных королевств. Годы странствий по Альхерону и Виверхелю не прошли даром. Я изучала языки Запада и Востока, чтобы стереть свой северный акцент. Последнее напоминание о том, откуда я родом. Благодаря Рексволду я сильно преуспела». Заметив боковым зрением движение у дверей гостиницы, воительница перевела взор на спускавшегося по лестнице ассасина. «А вот, кстати, и он». Эрминия вновь накинула капюшон. Убийца приблизился к остальным и решительно подытожил. «Все, теперь можно и в банк». «Что ты там намудрил?» Джон подозрительно смотрел на довольное лицо Рексволда. «Увидите!» Ассасин загадочно улыбнулся и направился к зданию с колоннами. Помещение банка представляло собой громадный зал, опоясанный балконным ярусом, по которому неторопливо ходили дозорные с луками. Еще несколько стражников охраняло вход. Из-под высокого потолка на широкий желто-бордовый палас лила свет роскошная люстра со множеством свечей. По углам на завивавшихся ножках стояли тройные золоченые канделябры, ярко озарявшие висевшие на стенах гобелены с эмблемами банка. В центре зала располагался огромный резной стол. За ним, в богатом кресле, восседал полноватый рыжий мужчина с маленькими вздернутыми усиками — банкир. Он задумчиво чесал пером подбородок, когда в банк вошли два грозных воина, некто в плаще, шкет и девушка. Банкир едва заметно кивнул копейщикам, и они, покинув пост у входа, стали сопровождать подозрительных личностей. Странники дошли до середины зала, где Рексволд, сняв с плеча тяжелую котомку, бухнул ее прямо на край стола так, чтобы отпрыгнувшая чернильница чуть не опрокинулась на развернутые свитки. «Вам что-то надо?» — с упрекающим взглядом спросил усатый мужчина, возвращая чернильницу на место. «Золотишко принесли!» — ассасин начал развязывать заплечный мешок. «И не только. Хотим сдать под сохран». «Правда?» — банкир демонстративно зевнул. «И как много?» Рексволд завалил сумку на бок, и на стол вывалились золотые украшения, монеты и разноцветные драгоценные камни. Мужчина заерзал в кресле, с каждой секундой все сильнее выпучивая глаза. Сверкающее великолепие сапфиров, рубинов и изумрудов стоило целое состояние. Он бы не удивился, если бы перед ним стоял верно подданный короля, председатель городского совета или, на худой конец, глава торговой гильдии. Для простого люда такое изобилие богатств всегда оставалось лишь пределом мечтаний. «Это все?» — наконец изумленно изрек банкир, подняв взор на черневшего перед ним наемника. «Нет», — спокойно ответил ассасин, — «у нас еще три котомки». Банкир взмахнул рукой, нащупал в кармане жакета платок и протер им лысоватую макушку. Один из стражников принес стоявшую у стены лавку с мягкими подушками. «Присаживайтесь». Глаза мужчины забегали, а толстые губы выгнулись в улыбке. «Итак, господа, и леди, конечно», — он покосился на Лайлу. «Изволите открыть счет?» «Пять счетов», — решительно произнес Рексволд. «Сокровища на столе, разделить между мной и этой девушкой». Он посмотрел на Арминию, и она, сняв капюшон, недоуменно уставилась на ассасина. «Ну и еще три именных счета для остальных богатств. Я же прав?» Убийца переглянулся со странниками. «Вот и славно». «Хорошо. Сейчас я расскажу вам, как все происходит. Одну секундочку». Банкир выдвинул ящик стола и зашелестел бумагами. «Рекси, какого черта?» — прошептала сидевшая рядом с ассасином воительница. «Я не имею никакого отношения к этим сокровищам. Но, как видишь, я как раз пытаюсь это исправить». Полголоса ответил убийца и улыбнулся. «Так не пойдет. Это твое. Вот именно», — оборвал ее Рексволд. «Мое золото. Мне и решать его судьбу». Он грозно взглянул на Арминию. «Закончили». «Пекло». Северянка недовольно покачала головой и вновь накинула капюшон. «Итак», — банкир сложил пальцы шалашом. «Перед тем, как мы приступим, я должен уведомить вас о процессе открытия счета. Ювелирные изделия и драгоценные камни подлежат обязательной оценке для перевода в золотой эквивалент. Образовавшиеся в итоге суммы будут закреплены за вашими счетами. По завершении вы получите уникальные ключи и секретные слова, вкупе дающие доступ к вашим вложениям в любом представительстве нашего банка, независимо от того, на территории какого государства он расположен. Не сразу, конечно. Информация о новых счетах дойдет до других крупных городов Эльторона лишь через несколько дней, а до иных континентов через несколько недель. С другой стороны, вы никак не сможете оказаться там раньше нее. Ежегодно банк будет взимать 1/100 от суммы на счету, что, согласитесь, является малой платой за сохранность ваших сбережений. Если вас все устраивает, то я пошлю за ювелиром и подготовлю документы». Странники переглянулись, остановив вопросительные взгляды на Лайле. «Ничего не изменилось», — тихо заключила принцесса, а затем улыбнулась и посмотрела на банкира. «Можете пригласить ювелира». Счастливых обладателей богатств проводили в отдельное помещение с огромным круглым столом, застеленным красным бархатным полотном и окруженным яркими канделябрами. Идеальное место для оценки сокровищ. Странники высыпали драгоценности и выбрали из них золотые монеты, оставив их для повседневных трат. Через 15 минут в холле появился мужчина в изящном жилете цвета сырой сосновой коры, надетом поверх белой рубахи, темных шоссах и черных туфлях. Он деловой походкой пересек зал, поздоровался с банкиром и вошел в комнату с разложенными на столе ценностями. Подсокав языком, ювелир извлек из кармана увеличительное приспособление, напоминавшее короткий кусок подзорной трубы с тонкими ремешками. Зафиксировав его на правом глазу и выдвинув стул, оценщик сел за стол. Он стал с предельной внимательностью изучать драгоценные камни, раскладывая их по разным коробочкам, любезно принесенным одним из стражников. «Сколько времени это займет?» — Рексвелл предчувствовал долгую возню. «Часа полтора», — окинув взором сверкающую россыпь богатств, ответил ювелир. «Боги!» — ассасин закатил глаза. Лайла, прикинув, что у нее есть свободное время, чтобы привести себя в порядок, подошла к следопыту. «Джон, я отлучусь ненадолго. Хочу заглянуть в лавку портного. Здесь недалеко. Приметила ее по пути сюда». Принцесса взяла в руки освободившуюся котомку со звенящими на дне монетами. «Одна? Не уверен, что это хорошая идея. Может, мы сперва закончим здесь, а потом я сопровожу тебя, а то мало ли что. Незнакомый город, непривычное общество. Я могу присмотреть за ней». Воительница скинула капюшон и встала рядом с вампиршей. «Спасибо, Эрминия». Лайла благодушно улыбнулась. «Видишь, теперь я не одна». «Да, так мне будет определенно спокойнее», — кивнул Джон. «Не теряйтесь надолго, вам еще бумаги подписывать». «Не волнуйся, верну тебе ее в целости и сохранности». Воительница подмигнула следопыту, и он, ответив ей улыбкой, направился к столу с сокровищами. «Куда это вы собрались?» — подошел настороженный Рексволд. «Гулять, Рекси!» — видя непонимание на лице убийцы, воительница продолжила. «Травиться алкоголем, дебоширить в тавернах, приставать к матросам — это для начала. Дальше видно будет». Прикрыв рот рукой, принцесса внезапно рассмеялась. «Понятно», — протянул ассасин и сунул в ладонь Эрминии перчатку, наполненную монетами. «Приоденься тогда. Глядишь, не только матросам, но и самому капитану приглянешься». Развернувшись, он побрел к Алану с Джоном, наблюдавшими за работой ювелира. Воительница покрыла голову капюшоном, и они вместе с Лайлой направились к выходу.